26 февраля 2006 года, 18:30, аэропорт Самос, Греция. Джейми осознавала, что для спасения похищенных детей Дэма ей предстоит мчаться на перегонки со временем. В каком-то смысле чудом оказалось уже то, что я, не живой, шел по бетонной полосе рядом с ней. Трудно было поверить, что всего 3 часа назад он едва не умер, а сейчас самостоятельно шагал к самолету. Врач, который по просьбе Анны встретил их на Самосе, объяснил, что пневмоторакс действительно представляет огромную опасность для жизни, но при своевременном и правильном вмешательстве больной быстро поднимается на ноги. Сейчас, когда я не был жив, Джейми потратила мгновение, чтобы погоревать о времени, которое потребовалось врачу на лечение пневмоторакса. Оставалось только надеяться, что непредвиденная задержка не помешает им успешно завершить операцию, молиться, чтобы Дэниел Дерри оставался жив. Джейми пропустила Яни к трапу гольфстрима 150. Хорошо хоть, что на этот раз не он будет управлять самолетом, требуя от нее внимания. Больше того, врач отпустил Яни только при том условии, что весь полет до Стокгольма, продолжающийся 3,5 часа, он будет отдыхать. Да, и потом не лазайте через заборы, хотя бы еще 2 дня, напутствовал Яни медик, провожая их из Самоса. Джейми не могла точно сказать, что ждет их впереди, но готова была поспорить, что им обязательно предстоит лазать через заборы. «Сэр, мы готовы к взлету», — сказал Костас, пилот, встретивший их на Родосе и перегнавший самолет на Самос. Поскольку я не был ранен, Костасу предстояло доставить их в Стокгольм. Эолус, капитан яхты, занял кресло второго пилота. «Как только устроитесь, подайте сигнал». Эолус помог Яне подняться в салон. Все это было хорошо, но Джейми не могла спокойно смотреть на то, как каждый человек, связанный с операцией, имеющий отношение к Эдему, обращался с Яне как со знаменитостью. Нельзя сказать, чтобы с ней самой обращались непочтительно, но его все величали сэром, причем не по долгу службы, а повинуясь чувству искреннего уважения. Как можно винить человека за такое? Врач не называл Яни «сэр», но в его предостережении насчет лазанья через заборы прозвучало слишком много веселья. «Вы готовы?» — спросил Эолус у Джейми, которая поднялась следом за Яни, уселась в удобное кожаное кресло и пристегнулась ремнем. «Да, спасибо», — ответила она. Хорошо, что ее не забыли захватить с собой. Эолус вернулся в кабину. Предполетная проверка была уже завершена, самолет покатил по рулежной дорожке. Включив портативное устройство, Джейми снова просмотрела список похищенных. Она изучала данные на Инабу Микелти, девушку, исчезнувшую из приюта для больных СПИДом в Африке, где та работала. И пока Джейми просматривала данные, шасси оторвались от взлетно-посадочной полосы, и самолет начал набирать высоту. «Джейми!» Она неохотно обернулась. Яни устроился в откинутом кресле, превращенном в койку. Голова и плечи его лежали на спинке, тело, накрытое простыней, было пристегнуто перекрещенными ремнями, один выше, другой ниже забинтованной раны. После того, как Гэри появилась в своем номере, они не оставались вдвоем, что, впрочем, было не так уж и плохо. Если бы Джейми представилась возможность, то она, наверное, не удержалась бы и отвесила Яне за трещину. Он ждал, когда Джейми встретится с ним взглядом. Яни, раненый герой, и она просто его попутчица. «Присядь рядом». «Ого, как ей повезло!» Джейми даже не шелохнулась. «Ты на меня злишься?» «Что?» «Если бы ты мне верил, то не получил бы пулю в бок. Мы вылетели бы еще 2 часа назад». «Закрой дверь в кабину». Она была открыта на время взлета. Самолет уже набрал высоту и лег на заданный курс. Джейми расстегнула ремень и выполнила просьбу Яни. Вернувшись, она села, но не рядом с ним, а в большое кожаное кресло, развернутое спинкой кабине, чтобы видеть его лицо. «Ну, а теперь объясни, как получилось так, что ты свалился в люльку подъемника в тот самый момент, когда я убиралась из пещеры ко всем чертям?» «Велели, сообщили, что ты схвачена. Я проследил за ним до монастыря. Понятное дело, я не мог спуститься вместе с ним в этом импровизированном лифте, но у меня была веревка. Я уже собирался спускаться по ней вниз, но тут кабина поползла вверх. Если бы она поднялась к самому своду пещеры, то дорога вниз оказалась бы закрыта. Я не смог бы спуститься к тебе и вынужден был спрыгнуть на кабину. К несчастью, это привлекло внимание мистера Вилела и его подручных. Я уже добыла всю необходимую информацию. Мой отход был обеспечен. Все находилось под контролем. «Джейми, ты узнала мою тайну», — серьезным голосом произнес Яни. «То, о чем, вероятно, не догадываются даже Эолус с Костасом. Если бы ты не была моей напарницей, то мне пришлось бы тебя убить?» Джейми в ужасе смотрела на него. По правде говоря, она понимала, что я не мог с ней расправиться без особого труда. Один раз, вскоре после их знакомства, он уже держал ее мертвой хваткой. Такое не забывается. «Неужели?» — постаралась как можно небрежнее произнести Джейми. «Что же это за тайна? Климент о ней знает?» «Да, ему все известно», — усмехнулся Яни. «Так какую же тайну я случайно открыла?» «Наверное, тебе будет трудно в это поверить», — вздохнул Яни, — «но я не являюсь совершенным». «Вот так. Больше того, я обычный человек, и вот сейчас поставил под угрозу наши с тобой жизни. Я облажался по-крупному». «Слава богу, ты оказалась рядом и смогла меня вытащить». Внешне он выглядел вполне серьезным. «Ты имеешь полное право злиться на меня, больше того. Должна это делать минут 10, больше времени у нас нет. Но главное в том, что мое несовершенство дало тебе возможность проявить себя. Так ты и сделала, причем с развернутыми знаменами». «Значит, ты больше не хочешь отстранять меня от операции?» «Джейми, я никогда не сомневался в том, что ты справишься. То, что я сказал тебе в гостинице на Патмосе, — истинная правда. Я сомневался не в тебе, а в себе самом. В том, что не смогу действовать хладнокровно, если над тобой нависнет опасность. Кажется, я доказал нам обоим, что мои опасения были обоснованными». Джейми уставилась на ковер, покрытый узором из серо-голубых завитков. «Теперь следующий вопрос. Сможешь ли ты меня простить, забыть обиду? Не будет ничего хорошего, если продолжишь злиться на меня. Нам обоим нужно работать профессионально, с чистой головой и без разногласий. Я приношу свои извинения и забываю все былые обиды. Готова ли ты сделать то же самое?» «Проклятие!» На то, чтобы держать себя в руках, Джейми потребовался весь ее праведный гнев. «Я посмотрю, что смогу сделать», — наконец произнесла она. «Но сначала дай мне насладиться этими 10 минутами». «Справедливо», — согласился Яни. Раскрыв объятия, он снова кивнул, подзывая ее к себе. На этот раз Джейми подошла и присела на откидное сиденье. Яни взял ее руку и прошептал: «Джейми, спасибо». Она почувствовала, как злость высыхает в ее мышцах, напряжение вытекает через кончики пальцев. Все равно, черт бы побрал этого Яни. «Поспи минутку», — продолжал он, — «ты это заслужила». «Мы поместимся здесь вдвоем?» — спросила Джейми. «Тут хватит места? Ты ранен?» Вместо ответа я не отодвинулся к стене, освобождая место. Джейми улеглась на бок совсем рядом, спиной к нему. Я небрежно положил ей руку на плечо и спросил: «Больше ты ничего не хочешь сказать? Что бы это ни было, сними тяжесть с груди, переложи ее на меня». «Раз уж речь зашла о груди, будь добр. Больше никогда не вынуждай меня делать тебе интубацию. Ты хорошо понял?» «Сделаю все возможное. Но я должен сказать, что ты молодец. Ты спасла мне жизнь». «Да, и что тут такого?» Джейми шумно выдохнула, освобождаясь от остатков напряжения. «Значит, это ты меня раздевала?» Его голос прозвучал гораздо веселее. «Ага, видела тебя совершенно голова, больше того, вставляла тебе базовый считыватель, если ты этого не помнишь. Но ты не беспокойся. Я свои удовольствия получаю другим путем», — с усмешкой добавила она, повторяя слова самого Яни, сказанные в схожей ситуации, и тотчас же, противореча себе, заявила: «Нет, подожди, я соврала. На самом деле мне очень понравилось». «Вот это уже лучше», — со смехом произнес Яни, «потому что я в свое время тоже сказал неправду». Но как ему удается неизменно одерживать верх? Однако сейчас Джейми сама улыбалась, наслаждаясь теплом его тела. Убаюканная, она позволила себе на час забыться сном.